обяжется в одном, что употребит всевозможные старания к достижению желаемого успеха. Король прибавил, что в диссидентском деле приготовляется ко всяким непристойным своевольствам и к обнаружению сабель даже в самом Сенате, который наглости еще никогда не бывало и которое, конечно, будет очень оскорбительно его достоинству, мало того, опасности и настоящей междоусобной войны. И на все это отваживается в доказательство преданности к императрице. Но требует, чтобы в таких критических обстоятельствах не был составлен и был бы достаточно подкреплен как деньгами, так и войском. Панин в конце сентября объявил польскому поверенному в делах Псарскому, писал Репнину, что относительно диссидентов намерение императрицы непременно, что она не только сама собою, но и по соглашению со всеми протестантскими державами будет действовать до тех пор, пока диссиденты придут в законное положение по правам и справедливости, что ее величество в своем намерении, конечно, не уступит произволу некоторых людей. Но, зная вполне просвещенное мнение короля польского, немало не сомневается, что этот государь употребит все зависящие от него средства к завершению такого похвального и для него самого полезного дела. Не обращая внимания на пристрастные и фанатичные советы, которые ему самому со временем много хлопот наделают. В опасениях короля насчет трудности диссидентского дела Панин видел внушения Чартарыйских, их же внушением приписывал он и заискивание польского двора у Франции, решение отправить туда посланника. Панин писал Репнину: «Королю и людям, искренне к нему привязанным, время подумать серьезно об утверждении безопасности и силы собственного положения, которое может быть основано единственно на связи его с нашими интересами по желаниям ее императорского величества. Все же посторонние тонкости более вредны, чем полезны. Я, имев такое участие в его возвышении, и поэтому одному искренне желая его благосостояния, не могу без сильного сожаления видеть, как поспешные и по мелким видам партии составленные резолюции двора его час от часу причиняют большее охлаждение и вводят в новые хлопоты. Может ли его величество себе представить, чтоб такое явное предпочтение к державе, которая, будучи так отдалена границами, не имеет никакого побуждения вмешиваться в польские дела, кроме желания приобрести влияние интригами и подкупами, чтоб явное предпочтение, оказываемое такой державе, не могло не тронуть другие державы, ведшие себя иначе при избрании его величества? Пусть Англия, Швеция, Дания не помогали этому избранию, но они и не действовали против него, и возведение на престол Станислава Августа признали самым дружественным образом. При том же и собственный интерес побуждает их содействовать внутреннему и внешнему спокойствию Польской республики и всего Севера. Напротив того, Франция желает больше всего несогласия и смут на Севере. Тесная связь с Францией никогда не спасала и впредь не может спасать Польшу от хлопот с соседями, а пребывание в Польше французских посланников усилит эти хлопоты и произведет холодность. Относительно самого себя король польский, зная хитрость и высокомерие французской политики, должен быть убежден, что Франция никогда не забудет случившегося со Станиславом Лещинским, и что не только она, но и австрийский дом не простят России избрание Станислава Августа и, конечно, всегда будут стараться поправить дело посредством саксонского двора. Для сохранения собственной репутации я желал бы быть ложным пророком, но, к сожалению, ничего твердого и спокойного предвидеть не могу, если поведение в вашем месте не переменится. Надобны не слова, а дела, без чего мы можем нечувствительно отойти от тех наших политических расположений, которыми мы руководствовались при старании о возведении на престол Станислава Августа, и остаться с Польшей в отношениях, какие были в прежнее время. Получив от Панина это письмо, Репнин тотчас же сообщил его содержание графу Ржевузскому, который по возвращении из Петербурга жил в Варшаве. Тот отвечал, что действительно решение отправить во Францию министра принято слишком поспешно, и вместе уверял в искренней преданности короля императрицы и в отсутствии всякого поползновения разделить польскую политику от русской. Поспешность же относительно посылки министра во Францию объяснял тщеславным желанием короля быть поскорее от всех признанным. Поговоря с Репниным, Ржевузский тотчас же поехал к королю сообщить ему о письме Панина. Следствием было то, что король прислал за Репниным, которого встретил не со слезами только, но с рыданием и совершенным сокрушением о том, что в Петербурге усомнились в его искренности и совершенной преданности. «Я, — говорил он, — теряю более чем жизнь и корону, когда лишаюсь дружбы и доверия императрицы. Выходит, что ее императорское величество никогда меня не знало, если сомневается в моем прямодушии». «Из этого разговора я, между прочим, ясно видел, — писал Репнин, — что короля вовлек в этот поступок брат его, генерал австрийской службы Понятовский. Этот генерал думает, что и в раю не так хорошо, как в австрийской армии. Он убедил короля тайком, без объяснения со мною, обещать министра во Францию, боясь, что если король предварительно стал бы говорить со мною, то я не согласился бы. Я не могу себе представить, что раскаяние короля было притворно, ибо такой горести слез и сокрушения я мало видывал». Действительно, сам король после признался Репнину, что все наделал брат его генерал, которому он приказал предварительно объявить обо всем Репнину, тогда как генерал сделал это объявление не предварительно, а после того, как уже дано было обещание отправить во Францию министра. Но мы видели из письма короля к Жоффрен, как хотелось ему завести дипломатические отношения с французским двором. Переписка по этому же предмету продолжалась и в 1765 году. Известный Бретейль изъявлял желание быть посланником в Варшаве по старой дружбе с новым польским королем. Станислав Август писал ему, что и он желает его видеть французским министром в Варшаве, если французский двор даст ему инструкцию действовать по-новому, а не по-старому. «Я вас спрашиваю, — писал король, — хотите ли вредить вашему старому и доброму другу, внушая моим подданным: берегитесь вашего короля, у него дурные замыслы, тогда как французскому министру всегда легче и естественнее держать полякам такую речь. Франция постоянно твердила, что желает добра и возвышения Польши, ибо это было бы полезно для самой Франции. Теперь у вас король, который старается об удовлетворении этому желанию. Так я, француз, увещеваю вас ревностно помогать вашему королю. Я могу этому содействовать с своей стороны, ибо мы желаем, чтоб вы стали народом, имеющим значение».